«Добрый вечер», — сказал он. «О чем это ты так горько плачешь?» «Ах, как же мне не плакать», — ответила девушка. «Король приказал мне напрясть из этой соломы золото, а я не умею». «Ну и что же?» — спросил человечек. «Мне отрубят за это голову», — ответила она. Человечек задумался. «Да, это очень неприятно», — сказал он. «Ну а что ты мне дашь, если я за тебя напряду золото и соломы?» «Цветной ленточки с шеи и мою благодарность до конца дней моих». «Очень хорошо», — сказал человечек. Она пододвинула ему свой ужин и зажгла свечу. Ужин он съел с удовольствием, а свечу задул и сказал, что ему и так светло от собственных глаз. После этого он уселся перед прялкой и... колесо так и зажужжало. Не успела девушка сосчитать до трех, как вся шпулька была обмотана золотой пряжей. Тогда он взял другую шпульку, третью, четвертую. До самого рассвета жужжало колесо прялки. Девушка только и успевала подавать человечку шпульки и сматывать в клубки золотую пряжу. И вот в комнате не осталось ни одной соломинки. Человечек взял у девушки обещанную ленточку и пропал, будто его и не было. А тут и король постучался в дверь. Он так и обмер, увидев, что вся солома превратилась в чистое золото. Об одном только он пожалел. О том, что комната, набитая соломой, была недостаточно велика. Но комнат во дворце было много, а соломы на дворе еще больше. Король велел набить соломой от пола до потолка другую комнату, гораздо больше прежней. Сам отвел туда Мельникову дочку и приказал ей сейчас же приняться за работу, если только жизнь ей дорога. Бедняжка ничего не ответила и молча села за прялку, вытирая слезы. Но когда стало совсем темно, в комнате опять появился маленький человечек и спросил у нее. «Что ты мне дашь, если я и на этот раз напряду тебе золото из соломы?» «Вечную мою благодарность и колечко с пальца». «Хорошо». Человечек взял кольцо и снова завертелось и зажужжало колесо прялки. А когда наутро король пришел поглядеть, что поделывает его пряха, он увидел, что она крепко спит, а вокруг нее лежит столько золота, сколько вчера было соломы. Король еще больше обрадовался, но сказать «довольно» у него не хватало сил. Он приказал набить соломой третью комнату. Она была втрое больше, чем обе прежние вместе взятые, и соломы в ней помещалось тоже втрое больше. «Ну вот что», — сказал король. «Если ты и эту солому превратишь в золото, ты станешь моей женою и королевой». «Ничего, что она простая девушка, Мельникова дочка», — думал он. «На всем свете я не найду себе невесты богаче, чем она». И вот девушка опять осталась одна. А когда стемнело, к ней снова явился маленький человечек и спросил. «Ну, что ты мне дашь, если я в третий раз напряду для тебя золото и соломы?» «У меня больше ничего нет, кроме благодарности», — ответила она. «Этого мне мало», — сказал человечек. «Ты скоро станешь королевой. Обещай мне отдать своего первого ребенка, и я сейчас же сяду за прялку. А нет, прощай». «Кто знает, что еще будет», — подумала Мельникова дочка. «Может, король вовсе и не женится на мне. Может, у меня и детей-то никогда не будет». И она пообещала человечку своего первенца. Человечек опять сел за прялку. И когда король поутру вошел в комнату, он зажмурился и закрыл лицо руками. Вокруг лежало столько золота, и оно так блестело, что даже смотреть на него было больно. Король сдержал слово. Не прошло и трех дней, как во дворце сыграли пышную свадьбу. И Мельникова дочка стала королевой. А через год у нее родился ребенок. Королева была очень счастлива. И даже думать забыла о человечке и о своем обещании. И вот как-то раз ночью, когда она сидела у колыбели, в углу что-то заскреблось, словно мышка хотела выкарабкаться из-под полья на волю. Королева вздрогнула подняла глаза и увидела, что рядом с ней стоит маленький юркий человечек, большеголовый, длиннорукий, на тонких ножках. «Ну, — сказал он, — мое мне. Давай-ка сюда то, что обещала». И он протянул к ребенку свои длинные руки.